Даже Махатма не всегда проявляет свойства адепта, но тогда, когда нужно. Также и ученик не всегда на высотах духа, но по мере необходимости, ибо рукою и ногою человеческой вершатся дела. Ученик в мире такой же, как и все обычные люди. Необычность заботливо оберегается от любопытствующих глаз, но дух его крепко и тесно связан с ведущим. В мире может быть много условий, заслоняющих огненную действительность, но связь остается поверх всех явлений плотного мира. И что бы ни происходило с учеником в его жизни, та жизнь и эта земная идут временно параллельно, пока все земное не сольется и не будет вытеснено и заменено высшим. И тогда мир не от мира сего заменит мир плотный, и тогда мир иерарха-водителя в днях земных ученика утвердится как единая самодавлеющая реальность. Быть живым, взятым на небо, и означает эту замену очевидности обычности, огненностью действительности, реальностью того, что существует поверх приходящих и временных форм, изменчивой и призрачной Майи.